пусть немедленно одеваются и бегут по домам. Он сбросил руку Грегори с перил, помчался наверх, одолевая по три ступеньки одним прыжком. Решительно застучал автомобильными ключами в дверь спальни. Выждал с минуту и вошел. Гвендолин сидела на кровати, почти одетая, почти спокойная, вглядываясь в карманное зеркальце, возвращая губам лиловый блеск. Кудрявые волосы шапкой на плечах, нос с горбинкой и сияющий, полный праздничной рассеянности взгляд. О, где, где она, та цепь, на которую мудрые родители сажали ее в детстве? «Зачем вам?» — спросила Гвендолин. «Неужели он сказал это вслух? Снова приковать меня?» «Так мальчик завтра найдет себе другую. Приковать его? Так он завтра повесится. Если вы только кумекаете, что я имею в виду?» Грегори возник где-то сбоку, напряженный, как... Нет, уже не козленок, но маленький леопард, готовый кинуться на защиту, сверля горячим глазом из-под русого чуба. Гвендолин спрятала зеркальце и помаду, встала, задвинула поглубже предательскую бретельку, застегнула верхнюю пуговицу жакета, подошла к Грегори и нежно поцеловала его в лоб. «Мне очень-очень жалко. Мы удивили друг друга, да? Но ты впредь слушайся мистера Райфилда. Не вздумай больше самовольничать, а то он рассердится. Серьез? Он ведь очень-очень умеет сердиться, только еще сам не знает об этом. Если вам ясно, о чем я толкую». Она осторожно протиснулась к лестнице, пошла вниз, держась очень прямо, ведя пальцем по перилам, легко рассекая и отметая волны упреков, угроз, обвинений. Надела рыжее пальто, вышла в снежные сумерки. Кипер махнул рукой, поднялся к себе. «Что-то ведь было, было в запасе приятное. Что-то хорошее все же возревало из тревожных событий этого дня. Ах да, конечно, наливалось соком сладкое яблоко мести». Он положил на стол лист бумаги, достал авторучку, подарок Долли, начал писать, с наслаждением выводя каждую букву. «Дорогой доктор Мэтьюс, спешу сообщить вам, что в моем отношении к белоклювому дятлу произошел резкий и болезненный перелом. Моя страстная любовь к этой птице претерпела внезапную трансформацию. Из экологической она стала гастрономической. Визиты к психиатру не помогли. Я страстно мечтаю попробовать нашего дятла на вкус. Если он попадется мне в заповедном лесу, я не смогу совладать с собой, подстрелю его, невзирая ни на какие запреты. Я мечтаю ощипать его перо за пером, или нет? Мне объясняли опытные охотники, можно сделать аккуратный надрез на груди и потом стянуть кожу вместе с перьями, как наволочку с подушки. Видимо, как и всякую дичь, его следует сначала хорошенько вымочить в уксусе. Затем можно обмазать тестом с орехами и печь в духовке при температуре 380 градусов часа полтора. У меня начинается обильное выделение слюны и желудочного сока, когда я представляю себе вкус ножки или крылышка белоклювого дятла. Как вы сами понимаете, дальнейшая финансовая поддержка с моей стороны была бы просто кровожадным лицемерием. Все равно, как если бы я жертвовал деньги на ферму, которая будет выращивать мой любимый деликатес. Но я уверен, что тысячи других идиотов будут по-прежнему слать вам чеки, и дело ваше будет цвести и крепнуть, чего я вам сердечно желаю. Ваш К.Р.